Глава 54. Саша. Вижу Савелия и делаю глубокий вдох. Сердце сжимается, пока он идет к сцене. Как он здесь оказался? Это шутка? Судя по взволнованному лицу Маргариты, не ее рук дело. И хорошо, что не ее. Иначе бы у меня не стало еще лучшей подруги. Гадство. Прекрасно знаю, что пою отвратительно. Но почему при нем? От досады хоть ногами топай, но я беру себя в руки и с прямой спиной подхожу к лестнице. В этом караоке персонал имеет представление о моих способностях. Я приезжаю сюда раз в несколько лет. Улыбаются мне кисло, однако не гонят. Мы всегда оставляем хорошие чаевые и не пугаем народ по выходным. В руках Савелия уставшие белые розы. Хлопают мои девчонки и он, больше никто. Но выглядит Исхаков настолько великолепно, что затмил бы собой целый концертный зал. Он галантно протягивает руку, чтобы помочь спуститься со сцены. Все происходит слишком быстро, я еще не отошла от выступления и, растерявшись, опираюсь на его ладонь. Она как будто дает слабину. Всего на мгновение, после которого Савелий поддерживает меня уверенно, но я успеваю заметить. Наши глаза встречаются. Его лицо непроницаемо. Он помогает сойти со сцены и вручает цветы. Спасибо. Я еще подумала в начале вечера. Такие потрепанные розы и так дорого. Кто же их купит? Я выбрал самые приличные. Надеялась, ты скажешь, какое исполнение такие розы. Я бы так никогда не сказал. И, кстати, пародируешь ты меня совершенно неудачно. Я показываю ему язык. К нам спешат Маргарита и ее творческие подружки с работы. Поясняю, без Маргоши мы Кати, Светой и Люси не общаемся, но благодаря ей видимся уже лет 10, 1-2 раза в год. Неплохо ладим. Удивительно, как много на свете людей, с которыми здорово провести пару вечеров в год. Из нашей компании лишь мы с Маргаритой знаем Савелия, и я представляю его как знакомого с бывшей работы. Девчонки не в курсе, что я звонила именно ему. Мой бывший для них фигура загадочная. Политик или женатый бизнесмен, имя которого лучше сохранить в тайне. «Вы коллеги?» — уточняют они. «Почти, скорее бывшие противники», — поясняю я. Савелий натянуто улыбается. Все это время мое сердце сжато и бьется через раз. Я наблюдаю за сценой знакомства, как будто со стороны и на себя смотрю точно так же. Стараюсь не сутулиться, руки не заламывать. Появление Исхакова все еще кажется нереальным. Непонятно, зачем он приехал, чего хочет добиться. Есть еще что-то, о чем я не успел ему рассказать. Девчонки приглашают Савелия разбавить наш девичник. Я мечусь между радостью, что он прискакал по первому звонку, и злостью, приправленной ревностью и обидой. Потому что он мгновенно заинтересовывает всех и охотно соглашается присесть за наш столик. Плетет какую-то чушь, дескать, искал здесь приятеля. Увидел меня, так несправедливо отстраненную от работы. Купил цветы. Вот чешет, а? Катя начинает объяснять, что все как раз и собрались поддержать меня в трудный момент. Выпитый алкоголь обостряет каждую эмоцию, и те причиняют боль. Рассталась с парнем, сообщаю я громко, чувствуя, как сидящая рядом Марго щипает за ногу. Навсегда. «Как жаль!» — Савелий цокает языком. «Нисколько. Этот парень без имени был тем еще придурком», — доверительно сообщают девушки. «Нашей Саше нужен кто-то особенный». «Да адекватный ей нужен, адекватный мужчина, не женатый. Тот, кто будет ее беречь и заботиться», — произносит Марго, строго глядя на Савелия. «И чтобы не лгал», — добавляю я. «Где ж такого найти?» — вопрошает он. «За успешные поиски нужно выпить», — восклицает Катя и тянется к ведру со льдом, в котором охлаждается наше шампанское. Савелий перехватывает инициативу, достает бутылку и тут же сообщает, что она пустая. «Попросим повторить?» «Нет, лучше не стоит», — морщится Савелий, читая этикетку. «Почему?» «Не очень хорошее игристое вино. После него будет болеть голова. Ты знаешь, сколько оно стоит?» «Цена здесь не имеет значения. Хороший игристое не может быть полусладким. Это вкусовщина. Я, например, не люблю кислятину», — отмахивается Катя. «Ты бы попробовал». «Ни за что», — усмехается Савелий. «А еще, я думаю, ты просто не пробовала хороший брют, или лучше экстра-брют». Теперь ее очередь поморщится. «И чем же он принципиально лучше?» «Его приятнее пить. Потрясающе послевкусие, очень весело. И что немаловажно, после него на утро не болит голова совсем. От шампанского всегда болит голова». «Нет». Похмелье наступает не от игристого, а от сочетания сахара с алкоголем. Сладкое, в принципе, лучше не мешать с вином. Никаких шоколадок, конфеток, пирожных и уж точно никакого полусладкого. Чувствуется большой опыт. Огромный. Если пить правильно, игристое, при этом правильно закусывая, Утром просыпаешься с ясными мыслями и свежим лицом. И как же его попробовать? Правильное. Есть барная карта. Катя протягивает Савелию меню так, чтобы намеренно коснуться его пальцев, и я не выдерживаю. Просто не могу пережить то, что он при мне флиртует с другой. От мысли, что он кому-то нравится, что ему кто-то нравится, что у него с кем-то могут быть поцелуи, и, господи, секс, разрывает на части. Еще не прошло, не зажило. Пройдет ли? Я поднимаюсь и, бросив, что хочу покурить, иду к выходу. На сцене как раз выступает парень, и такой демонстративный уход выглядит не слишком вежливо. Но когда выступала я, ушли вообще почти все, так что извините уж. Мужчина моей жизни на моих глазах флиртует с очаровательной подружкой Маргариты, у которой ну просто идеальные локоны и приятная улыбка. Кстати, о Марго, она устремляется за мной. Мы накидываем пальто и выходим на улицу. Маргарита по пути умудряется раздобыть сигареты, и мы неумело прикуриваем, чтобы никто не подумал, будто мы кого-то ждем. В реальности же от табака тошнит. «Кем она, говоришь, работает?» «Саша». «Я скажу Кате, чтобы перестала. Прости, она же не в курсе». «Не-не-не, не вздумай ничего говорить. Савелий свободный человек, она тоже. Предупреди только, какая за ним слава ходит, чтобы не надеялась надолго и счастливо. Или я сама предупрежу». Маргарита вздыхает. «Ты ведь понимаешь, что он приехал из-за тебя? С чего бы?» «Не тупи». «Ага, все одинокие мужики, которые хотят накатить после работы, едут именно в караоке. Он даже не особенно старался с легендой. Как бы там ни было, маршрут уже успешно перестроен. Она стилист, да? Я вспомнила. Хороший стилист. Саша. Я не буду сидеть с ним за одним столом и улыбаться. Вызову такси». Открываю приложение на телефоне. «Мне поехать с тобой или остаться и понаблюдать?» В этот момент на улицу выходит Савелий, а следом за ним и Катя. Он быстро стреляет глазами на сигарету в моей руке, но не комментирует. «План поменялся», — сообщает Катюша весело. «Мы едем к Савелию пробовать хорошее игристое вино и правильные закуски».